Глава 13. До. На втором этаже в дальнем конце коридора расположена запертая дверь. Туда никто никогда не входит и не выходит, даже тётушки. В детстве я частенько заглядывала в замочную скважину, но комната не желала делиться секретами. До сегодняшнего дня. Завершив проповедь, отец отпирает дверь и приглашает меня в свой личный кабинет. Затем отдёргивает шторы, позволяя солнечным лучам осветить бледно-зелёные стены. Я с восхищением разглядываю печатную машинку на столе. Underwood, 5-й модели. Её чёрные клавиши и тёмно-серые обводы корпуса. «Если хочешь, можешь до неё дотронуться», — предлагает отец. Кнопки на ощупь гладкие и прохладные. Я нажимаю на одну из них. «Клац!» Громкий звук эхом отражается от стен. Затем наступает тишина. Из-за исходящей от машинки магии тело начинает покалывать. «Я не могу пользоваться компьютером», — объясняет отец, приближаясь ко мне. «Иначе правительство сумеет отследить мою работу. У них глаза повсюду. Уверен, они уже давно за мной наблюдают». «Но почему? Разве это законно?» «Они могут делать всё, что пожелают. Мы же отрицаем слепое преклонение перед теми, кто находится у власти, Пайпер, и за это подвергаемся гонениям». Отец делает глубокий вдох и выдох. «Мне нужна твоя помощь, чтобы внедрить учение в жизнь коммуны». «Моя помощь?» «Ты готова к этому?» Отец внимательно всматривается в моё лицо. «Ты похожа на меня. Ищешь то, чего остальные не замечают. Зришь в корень истинных вещей, которые другие не желают понимать. А ещё ты терпеливая. Бесконечно терпеливая. Обычно я не позволяю женщинам исполнять подобную роль, так как большинство из них являются чрезмерно эмоциональными и не умеют думать рационально, принимать тяжёлые решения. Но ты особенная». Его слова заставляют меня сиять от гордости. Возможно, я только что обрела своё место в семье, своё предназначение. Касс занимается садоводством. Томас выполняет плотницкие работы в поселении. Дети обучаются с помощью социальных игр. Я же только и делаю, что убираю за братьями и сёстрами. Я не жалуюсь, просто хочу найти нечто своё. Муж, которого я тебе подобрал, является одним из моих самых доверенных людей в коммуне. Я киваю и выдавливаю улыбку, боясь даже моргнуть. На глаза наворачиваются слёзы, я поспешно их утираю, стоит отцу отвернуться. «Соберись, Пайпер», — приказываю я сама себе. Собеседник вновь оборачивается и несколько секунд меня разглядывает. «Это Томас». «Томас?» «Да. Из вас получится отличная пара. Вы взаимно дополняете друг друга. Ты сумеешь во всём его поддержать». Меня бросает в холодный пот. «Я не могу выйти замуж за Томаса. Это неправильно». Мы с ним совершенно не подходим на эту роль. Когда я представляю себя женой и матерью, то вижу рядом лишь одно лицо. Но никак не комментирую слова отца. Я должна верить в правильность его решений. Должна. Втягиваю через зубы воздух и задерживаю дыхание, пытаясь замедлить бешеное сердцебиение. Желать чего-то, кроме выбранного для меня лидером нашей коммуны, неприемлемо. Он указывает мне на место за столом и принимается шагать по комнате. «Я буду тебе диктовать, а ты набирай». Трясущимися руками я начинаю заправлять бумагу в пишущую машинку. Внезапно отец останавливается и сообщает. «Пришло время вербовать новых членов коммуны». «Готова печатать, как только пожелаешь», — тихо произношу я, занося руки над клавишами и принимая решение довериться главе семьи. Он сплетает пальцы в замок и задумчиво подносит их ко рту. Заголовок. «Фармакология и её несостоятельность». Я быстро печатаю тексты на машинке, точно попадая по нужным буквам. Страница начинает мерцать, несмотря на то, что пока видна лишь одна строка. Такова магия слов отца. «Первый абзац», — продолжает он. «Появление в обращении психотропных препаратов стало катастрофой для человечества. Умственные заболевания воздействуют на цивилизацию в течение тысяч, если не миллионов лет. Даже древним грекам было известно об этом». И лекарь Гиппократ одним из первых предположил, что на недуги мозга влияют не внешние, а внутренние факторы, так называемый дисбаланс жидкостей. Отец делает паузу, и я тоже замираю. Его гениальность ошеломляет. «Готово», — шепчу я. Он снова начинает мерить шагами помещение и заходит в затемнённую часть комнаты, а когда вновь заговаривает, то голос, кажется, исходит одновременно отовсюду. Второй абзац. Узкий взгляд на проблему возникновения умственных заболеваний способствует разработке и чрезмерной приверженности психотропным препаратам. Большинство болезней можно излечить с помощью натуральных средств и изменения образа жизни. Тем не менее, детям начинают назначать антидепрессанты и нейролептики уже в двухлетнем возрасте, Но последствия воздействия подобных лекарств на молодые, пока не сформировавшиеся мозговые клетки, и даже на клетки взрослых, кажется, не слишком волнуют фармацевтические компании. Они исказили учение Гиппократа, превратив в механизм для выкачивания денег. Как еще можно объяснить тот факт, что мировые державы с беспрепятственным доступом к так называемым «благам цивилизации» потребляют максимальное количество антидепрессантов? «Это правда?» — спрашиваю я, закончив печатать последнее предложение. «Да, боюсь, что так, Пайпер», — выходя на свет, произносит отец. По его лицу струятся слезы. «Не всем так повезло, как членам коммуны». Я приподнимаюсь с места, чтобы утешить его, но он жестом останавливает меня. «Всё в порядке. Это нелегко, но мы должны продолжать». Я возобновляю набор текста о пользе жизни в гармонии с природой в соответствии с заветами предков, которые знали, как сохранить умственное здоровье. Физический труд, медитация, рацион, богатый фруктами и овощами, которые выращены без пестицидов, обитание в небольших деревнях вместо перенаселенных загрязненных городов, беззаботная жизнь. «Люди утверждают, что хотят быть свободными», — продолжает диктовать отец. «Однако не перестают держаться за цепи, держащие их в рабстве. Дома, машины, технологические новинки, за которые нужно платить. Возможности сокращаются, ограничиваются. Отсюда возникает ощущение плена. И люди обращаются к наркотикам, алкоголю, азартным играм и сексу, лишь бы заглушить чувство возрастающего неудовольствия. Отправляются к врачам и выходят с рецептами на таблетки вместо того, чтобы изменить обстоятельства, вызвавшие болезнь. Таким образом, круг замыкается, что приводит к созданию еще более нездорового общества». Отец оседает на пол, скрещивает ноги и склоняет голову. Над ней видна репродукция «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, отправленная в золотую раму. Я опускаю взгляд на напечатанный текст и невольно вздыхаю, заметив ошибку. Слово «нездорового» превратилась в «нездворового». «Что-то случилось?» — поднимает на меня глаза отец. «Я все испортила», — признаюсь я. Подбородок начинает трястись от мысли, что я только что лишилась возможности доказать свою готовность к посвящению. Сделала опечатку. «Каждый совершает ошибки, Пайпер». Отец встает, роется среди бумаг на столе и вручает мне маленькую бутылочку. «Важно то, как мы с ними справляемся». Я подношу флакон к свету. Это корректирующая жидкость. «Всегда существует способ исправить ситуацию», — комментирует отец. «Ты меня поняла?» «Да, да, я поняла». «Умница», — улыбается он.